Глава 6. «Тучи сгущаются над дворцом!» Заунывно заныла Фредерика, стоило мне только закрыть дверь спальни. Вот только ее сейчас не хватало. И без того голова раскалывается, а она еще решила подлить масло в огонь. «А ты теперь будешь еще и погоду предсказывать?» Я устало потерла виски. «Прекрасная новость. От зловещих завываний я уже устала. Кстати, не расскажешь, почему только я тебя вижу?» Заклятие вымотало меня куда больше, чем я ожидала. Не было никакого желания припираться с балмошным призраком, который решил действовать мне на нервы. Любительница говорить загадками начинала надоедать. «Чувствую, что совсем скоро во дворце станет на одного призрака больше». Девушка подплыла ближе, намеренно игнорируя мой вопрос. «Смерть уже близко». «Все мы смертны. Ну, кроме тебя, разумеется». Я хмыкнула и прошла к туалетному столику, заваленному ровными стопками книг. «Так что если я стану призраком, то буду вечность действовать тебе на нервы, как это сейчас делаешь ты». Помимо книг, я заметила, что на столике появилась небольшая ваза цвета слоновой кости, да и в целом в комнате было свежо и чисто. Кровать явно перестелили, а книги, которые я оставила, теперь были разложены по алфавиту. Весьма заботливо. Вот только я их раскладывала по эпохам. Поставив белоснежную розу в вазу, я опустилась на мягкий пуф, обитый бордовым бархатом, и подтянула к себе единственную раскрытую книгу. Взгляд заскользил по строчкам в поисках места, на котором я остановилась. Нужно было привести мысли в порядок, и чтение всегда помогает сосредоточиться. «Кто сказал, что речь о тебе?» — хмыкнула призрачная соседка, растеряв всю свою загадочность и вернув прежний ироничный тон. «Хотя если ты и дальше будешь лезть в тайные дела короны, то из-за тобой смерть придет». Свечи на столике зловеще дрогнули, стоило только Фредерике приблизиться. Похоже, сейчас она настроена на разговор. Нужно пользоваться моментом. «Поэтому ты умерла?» Я оторвалась от книги. «Потому что узнала королевскую тайну?» «Может, да, а может и нет». Фредерика хихикнула, а затем в ее руке появился веер, которым она принялась обмахиваться, будто ей было жарко. «Что у тебя за манера говорить неопределенностями? Я тут вообще-то пытаюсь помочь тебе отправиться в лучший мир, так что в твоих интересах мне помочь». «Что ты смыслишь в призраках? Что за лучший мир? Ты там бывала? Мне здесь неплохо», — фыркнула девица, склонившись над моим столиком. «Что здесь у тебя? Исторические хроники? Год великой засухи? Как же, помню, помню. В тот год мода была намного более изысканной и роскошной». На изображениях в книге красовались девушки в нарядах, очень похожих на платье Фредерики. Рюши, оборки, тугой корсет, а еще высокие прически из локонов. Определенно, это была эпоха, в которую родилась и жила моя призрачная соседка. Теперь нужно выяснить чуть больше. «Я уверена, что в этот год ты и скончалась. Вот смотри», — я перевернула страницу и указала на статью, которую украшал снимок черноволосого мужчины, предка нынешнего короля. «Здесь написано, что проходил отбор невест для его королевского высочества Алистера Чарльза Эддингтона, в котором принимали участие 11 невест». «Хм, почему 11?» Взгляд скользил по строчкам в поисках ответа. «Ведь я точно знала, что стрел всегда было 12. Таким был создан артефакт. Один лук, 12 стрел». «Алис...» — шепотом выдохнула Фредерика и отпрянула в сторону. «Алекс?» — я вздрогнула. «Постой, ты была с ним близка? Иначе с чего бы ей называть наследного принца, который стал королем, сокращенным именем? Что минуло, то сгнило. Прошлого, как и пролитого, не вернуть. Призрачная соседка закружилась в воздухе и резко сменила тему. Так значит, ты все же решилась на борьбу за титул? Ты же хотела сбежать отсюда как можно скорее. Что случилось? Захотелось стать будущей королевой? Или принц растопил юное девичье сердце? Ни то, ни другое. Я отмахнулась, пытаясь уже вернуть разговор в нужное русло. Почему ты все время уходишь от темы? Алистер разбил твое сердце? Мне было известно, что призраки не умеют лгать. Их умение говорить образно и путать сводило с ума. Нужно было задавать четкие вопросы. «А кто разбил твое сердце?» Фредерика ответила вопросом на вопрос, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Вижу, что кто-то разбил. И что он сделал? Ушел к другой?» Внутри что-то предательски болезненно дрогнуло. «Нет!» — я рявкнула, ощущая, как кровь прилила к щекам. «О, вечная тема! Ты меня точно с ума сведешь!» «Итак, вернемся к отбору. Стрел всего 12, но участниц 11». Я провела пальцем по перечню имен, среди которых не было ни одной Фредерики. «Значит, твое имя попросту стерли из хроники, потому что ты умерла на отборе?» «Фредерика». Резко развернувшись, я увидела, что призрак исчез. Зато как раз в этот момент раздался одиночный, но отчетливый стук. А в следующее мгновение в щели между полом и дверью показался небольшой желтоватый листок. Я подошла к двери и расслышала лишь быстро удаляющийся звук шагов. «Значит, некто решил передать мне послание инкогнито. Может, это уже второе испытание?» Осторожно протянув руку, я прощупала магический фон листа. Убедившись, что проклятий нет, подхватила бумагу с пола и раскрыла. «Не все призраки королевского двора подчинены магии. Буду ждать вас в королевском парке у замершего фонтана после заката. Надеюсь на скорую встречу». Было написано витиеватым почерком. Подпись, разумеется, отсутствовала. Более того, стоило только взгляду пробежать по строкам, как письмо обратилось в пепел. В королевском парке, покрытым тонким покрывалом сверкающего снега, царила неповторимая атмосфера. Вокруг мерцали тысячи маленьких светлячков, словно звезды, спустившиеся с небес, они создавали мягкое и загадочное освещение. Здесь царили покой и тишина. Только слабый шелест заснеженных деревьев и легкий шорох снега под ногами оживляли обстановку. Казалось, что время замерло. Я шла по дорожке вдоль вечно зеленой изгороди. На пути попадались мраморные статуи правителей прошлого, припорошенные снегом, скамейки и причудливо изогнутые деревья. Дворец становился все дальше, отчего стало немного не по себе. А очередное дуновение ледяного ветра и вовсе пробудило неприятные мысли. И куда меня понесло, на ночь глядя? Не зная, кто написал записку, и не имея понятия, чего ожидать, я все равно решилась пойти на эту странную встречу. А что, если меня на тот свет отправят за то, что нос сую не в свои дела? И будем мы вдвоем с Фредерикой подвывать на следующих отборах. Прекрасная перспектива. Нет, такого не может быть. Сейчас я нахожусь в одном из самых защищенных мест королевства. Как объяснят мое исчезновение родным и близким? Нет, здесь что-то другое. Ведь тот, кто написал это послание, знал, что я вижу призрака. и знал, что это меня заинтересует. А об этом слышали лишь несколько человек в библиотеке, включая его высочество. Хотя, что если он придумал такое испытание? Решил проверить бесстрашие участников отбора, к примеру? В таком случае проигнорировать это послание, оскорбить члена королевской семьи. Я должна прийти и выяснить. Впереди на круглой площади, окруженной высокими заснеженными деревьями, показался огромный фонтан. Прежде я видела его лишь на серебряных монетах. «Ау-у-у-у!» проныло где-то совсем близко, а затем все внутри заледенело. Слишком хорошо знакомо заледенело. «Мне известно, что ты здесь, Фредерика. Меня твоими фокусами не испугать». Я накинула капюшон мантии и выше подняла ворот, но шага не сбавила. «Я лишь пытаюсь тебя предостеречь, пока не стало поздно», — пронесся заунывный голос. «Нет, эта дамочка решила меня с ума свести, точно. Никакого от нее спасения». «Брысь отсюда!» — я шикнула. «Брысь? Я что, тебе кошка?» Полупрозрачная фигурка девушки возникла справа и обиженно надула губы. «Надоедаешь хуже кошки», — буркнула я себе под нос. «Сейчас не самое подходящее время для твоих трюков. Иди попугай другую невесту». Я вышла на пустую площадь перед фонтаном. Здесь не было никого. Совершенно никого. Может, я пришла слишком рано? Или это западня? Ловушка? О, вечная тьма! Как во всем разобраться? «Так-так, кого-то ищешь? У тебя что, свидание здесь?» Фредерика перегородила мне путь. «Ты при жизни была такая любопытная и совала нос в чужие дела?» Я упрямо прошла вперед, прямо сквозь призрачную фигурку. «В этом мы с тобой похожи», — протянула девушка, а затем, замерев, проговорила. «Что ж, не буду мешать твоему свиданию». Тут же раздался щелчок, снег скрипнул. Из-за ближайшего дерева показался темный и явно мужской силуэт. А у меня сердце ухнуло в пятки. От тишины вокруг звенело в ушах. Вокруг ни души. Еще бы, такой мороз, поздний вечер. Тень отделилась от дерева и сделала шаг мне навстречу. И теперь в тусклом магическом свете можно было различить, что незнакомец и правда мужчина. Высокий, статный, одетый в черный плащ с капюшоном, скрывающим лицо. Внутри все заледенело, но отнюдь не от мороза на улице. Просто так лицо не скрывают. Резко подняла руку ладонью вперед, накладывая заклятие щита. Магия отозвалась мгновенно, окутывая меня голубоватой дымкой. «Полагаю, если бы у меня были дурные намерения на ваш счет, то я бы пару минут назад воспользовался вашей беззащитностью, леди Картер». Мужчина заговорил тихо, его голос был низким, хрипловатым, будто он простыл. Затем он не спеша приблизился. В какой-то момент магические огоньки высветили его лицо. Совершенно непримечательное, блеклое, но вроде бы знакомое. Следом я рассмотрела под плащом униформу королевских стражей, черные брюки и куртку, отороченную серебряной вышивкой с гербом на правой груди. «Вы показали себя на испытании прекрасным магом, но появились здесь в такой час без защиты». Мужчина приблизился, и его лицо вновь скрыло тень капюшона. «Рискованно. Страж оценивает мои способности и риски. Значит, это все же испытание. Даже отдохнуть денек не дали. Если бы вы меня атаковали пару минут назад, то наткнулись бы на зеркальное заклятие», — заговорила я, стараясь держаться уверенно. К слову, его можно различить по мерцанию воздуха вокруг. Щит же применяется при нападении с более близкого расстояния, требует постоянной концентрации. Но не при физическом нападении. Мужчина усмехнулся. Я крупнее и сильнее вас. Одно мое движение, и ваша жизнь окажется в моих руках. Одно мое слово, и вы с места сдвинуться не сможете, парировала я. В целом, в обычных обстоятельствах так и было. В моей памяти были такие заклятия. Только вот я была сильно вымотана испытанием силы, плюс щит тянул магию. Опытный боевой маг мог запросто меня с ног снести задолго до того, как мое проклятие сработает. Охотно верю. Видел вас в деле. К слову, почему вы выбрали именно заклятие «Дурной сглаз» на испытании? Он знает о проклятии и пытается понять, что мне известно? Или это я себя накручиваю? Ох, и куда я влезла? Защита никогда не бывает лишней, ответила сдержанно. К тому же у проклятийника мало возможности показать свою магию в деле так, чтобы не навредить окружающим. Мой подарок будет служить на благо короны даже после моего возвращения домой. Домой? Вы не хотите победы? Удивился мужчина. Ох, язык мой, враг мой! Если это испытание, то сейчас я на всю страну предстала неуверенной в себе девицей. Неважно, чего хочу я, ведь так? Передернула плечами. Отбор ведь создан для его высочества, только ему решать. Что ж, вы правы. Но нельзя не отметить, что вы прекрасно подготовлены и образованы. Страж хмыкнул. «Так в этом был замысел?» Я задала интересовавший меня вопрос. «Проверить мою подготовку? Это очередное испытание для участниц отбора?» Покрутила головой в поисках хрустальных сфер или распорядительницы, которая наблюдала из укрытия. «Но нет, мы по-прежнему были одни». «О нет, это не испытание». Мужчина прошел в сторону от фонтана и, щелкнув пальцами, создал купол тишины. «Я здесь как личный страж его высочества и по его поручению. Все дело в том, что меня крайне заинтересовали ваши слова, сказанные в библиотеке по поводу призрака. Это правда?» «Так вот, почему лицо стража показалось мне смутно знакомым. Он был в библиотеке рядом с принцем. Точно. А еще, кажется, присутствовал при первом испытании. Неужели его высочество поверил моим словам и отправил стража ради проверки?» «Правда?» — осторожно кивнула. «Прекрасно. Духи, призраки могут нести угрозу. А в такое важное время не хотелось бы, чтобы что-то или кто-то помешали отбору», — пояснил страж. «Так что прошу вас рассказать о том, что вы видели. Вы рассмотрели его лицо?» «Пожалуй, этим можно поделиться». «Не его. Ее. Призрак. Девушка. Она назвалась Федерикой и сообщила, что участвовала в отборе несколько веков назад. Я обобщила все, что мне было неизвестно. Но по какой-то причине ее вижу только я». «Вот, значит, как», — протянул страж. «Обычно призрака или духа видит тот, кто его призвал, или тот, кто каким-то образом связан с ним. К примеру, находится в родстве. Вряд ли она была моей родственницей. Скорее, нас связывал номер. Невеста номер 5, погибшая в моей спальне. Я точно не призывала ее. Возможно, связь в том, что она... проживала в комнате, в которую меня поселили? Не знаю. Я рассказала вам все, что мне известно». «Что ж, благодарю за информацию». Вдалеке послышался бой часов, расположенных на центральной башне дворца. «Надеюсь, что смогла вам чем-то помочь. И прошу меня извинить, но час поздний, мне нужно возвращаться в свою комнату». «Разумеется». Я распоряжусь о том, чтобы вас переселили в другую спальню. До встречи, леди Картер». Я развернулась и, стараясь выглядеть достойно и достаточно изящно, поспешила ко дворцу по расчищенной от снега дорожке, физически ощутив колючий взгляд в спину. Такой, что захотелось почесать между лопаток. Интересно, с каких пор стражи, пусть их королевские, отдают распоряжение?